Глава 11. Я помню этот день как вчера. До мельчайших деталей, до запахов, до звуков, до прикосновений. Ранний декабрь, первые дни, вступившие в свое полноценное царствование зимы. Леденящий порыв ветра, взбивший мои волосы в гнездо, стоило только выйти из подъезда. Застекленная тонким прозрачным слоем льда улица перед входом. Его теплый и хрипловатый «Осторожно, не упади!» на ухо, подкрепленный теплым пленом большой руки в кожаной перчатке, окутавшей заботой мои успевшие сразу замерзнуть пальцы. Демид вернулся из двухнедельного похода. Я догадывалась, что эта наша встреча станет особенной. И не только потому, что прошло ровно 4 месяца с того дня, как мы познакомились. Наше расставание было слишком эмоциональным. Эмоциональным и неоднозначным. Он был переменчивым, то нежным и расслабленным, то раздражительным и даже резким. Это проявлялось и в том, как он целовал меня, то сжимая до хруста косточек, вгрызаясь в мой рот, кусая язык, больно оттягивая волосы на затылке, то отступал, долго заглядывая в глаза, восстанавливая дыхание, перебирая пальцами припухшие от его ласк укусов губы и повторяя, что он с ума сходит от меня. А я снова задыхалась от спирающего грудную клетку метания между женским началом, откликающимся на его смелые действия, и маленькой хрупкой девочкой, которая все еще боялась взрослеть. «Я так не могу, Аврора», — прижал Демид меня прямо у нас в подъезде, когда он довел меня до дома. Схватил мою руку, опустил себе на ширинку, по ходу ее раскрывая. «Тронь его!» Хриплый шепот мне на ухо. Я дергаюсь, но он не дает вырваться. «Ты не маленькая. Хватит уже!» Сжимается в меня требовательно. Душно. Страшно. «Просто потрогай!» В его голосе теперь не только рокот гнева, но и мольба. Я ловлю ее и в его взгляде с поволокой жажды. Пальцы подрагивают. Опускаю их на его плоть и сама не верю, что это делаю. «Сильнее. Зажми!» — шипит, откидывая голову. Накрывает мою руку своей и делает движение вверх-вниз, грубо надавливая своим захватом поверх моих пальцев. Его губы снова жадно впиваются в мои, а я понимаю, что это слишком, что паника сейчас захватит все мое естество. Не помню, как вырываюсь и бегу наверх. Хорошо, что дедушка с бабушкой ушли в Дом культуры на творческий вечер какого-то поэта, сослуживца деда, потому что мои глаза щиплет от неконтролируемого потока слез. Захлопываю входную дверь. Боюсь, что он настигнет, снова припечатает к стене. Нет, я не боялась Демида в прямом смысле слова. Его боялась моя внутренняя девочка, не готовая сдаться под натиском его внутреннего мужчины. И я понимала это даже без слов. Демид ушел в море, и все эти дни мы не списывались и не созванивались. Весь негатив того момента схлынул, а на их место, как это всегда бывает, пришло сожаление. Я была не права. Я погорячилась. И почему только я не позволила ему то, что он хотел? Что такого? Сомнения и вопросы, а еще паника от одной только мысли, что эта моя выходка могла стоить нам отношений, раз он пропал, заставляла меня не спать ночами, терзая себя догадками и предположениями, что же будет дальше. Со Светкой этим делиться не хотелось. И дело было не только в том, что она меня в любом случае бы осудила. Мы просто сильно отдалились друг от друга. И если раньше я только изредка ловила себя на мысли об этом, тут же отгоняя дурные ощущения прочь, то теперь сомнений в том, что отношения между нами стали натянутыми, как струна, утвердились окончательно. Я много и долго анализировала проблемы в себе, потому что инициатива этого самого охлаждения исходила явно от нее. Но поговорить, глядя глаза в глаза, не решалась. На парах мы все так же сидели вместе и даже домой частенько добирались вместе. Но все-таки той связи, какая была раньше, уже не было. Недосказанность с Демидом тоже продолжала угнетать, поэтому я решила поговорить с человеком, кто, казалось, знал его лучше, чем я. Ника, невеста Димы, друга и сослуживца Демы, оказалась очень открытой, доброй девушкой при более близком общении. И она, как это ни удивительно, поняла меня с первых слов. «У нас с Димоном тоже такое было, Аврор. Это нормально. Не накручивай себя, а лучше выводы делай. И решение принимай быстрее». «Ты о чем?» — не совсем поняла ее я. «Дема парень видный, к тому же еще и белая кость. Сама знаешь, кто его папа в нашем городке. Он за девочками волочиться не привык, а раз делает это, запало ты ему. Только вот для моряка, если запало, то это серьезно. Каждому моряку на земле нужен свой маяк, своя твердыня. Та, что проводит, та, что дождется. Наверное, он в тебе такую и увидел, раз продолжает вокруг тебя на лапках задних бегать. Хотя мог бы...» Я нервно кашлянула. «Он как ушел, на связь со мной не выходил». Ника лишь рукой махнула. «Дима тоже не выходил, и что? Значит, они не в территориальных водах. Мало ли какие обстоятельства». Тяжело вздохнула. «И как ты терпишь так в неведении? Не страшно? Как с ума не сойти? А вдруг с ним что? Типун тебе на язык, Аврора. Я ж говорю, решение принимай. И сейчас, что называется, на берегу. Военный моряк — это только в фильмах идеальный муж. А так, походы, расставания, домашний быт на твоих плечах, служба, которая важнее семьи. Если готова к этому, тогда совет да любовь. А если нет...» Я опустила глаза. А готова ли я была? Мои познания о семейной жизни строились на образе деда и бабули, а книги открывали глаза на другой мир — фантазий, грез, мечтаний. Вот только эти два образа никогда не пересекались. Сказка и реальность, пусть и романтичная в глазах многих. «Мне кажется, у вас все получится, Аврора. Хорошая ты девушка, светлая и чистая. Демиду с тобой повезло». «Все получится», — шептала я себе, когда крутила на раскаленные до максимума утюжок локоны. Он написал. Он написал. Через 10 дней. Сказал, послезавтра заход, и он хочет увидеться. Соскучился. Я перечитала сообщение 5 раз. «Значит, все нормально? Он не зол?» Спускалась на каблуках. Ноги дрожали. Сапоги новые, красивые, но неудобные. «Осторожно!» — чувствую его крепкое плечо. «Не поскользнись, русалка, а то придется тебя в травмпункт везти вместо...» «А куда мы собрались?» — робко спросила я. Демид развернул меня к себе. И словно бы в фильме, в этот самый момент, с неба стали падать большие и пухлые снежинки. Они клеились на мои волосы и пышный воротник. А Демид смотрел сверху вниз на меня и улыбался. Опустил голову, коснулся горячими губами краешка холодного носа. «Сюрприз, русалка. Все узнаешь. Ты только скажи, веришь мне?» «Верю», —